Глава 82. Сердцеед так сладко поцеловал, дрожали колени. Невозможно сопротивляться, испытываю сильные чувства. Анна, успокойся, блондинка, хватит отрицать нашу любовь. Кому брешешь, Алик? Верность мне обещаешь? И так легко простишься с распутными шалавами? Да, дикая кошечка, начнешь раздражать, увезу на дикий остров. Блаженно обнимал, мы гуляли с ним по палубе, и больше между нами не возникло разногласий. Я опасаюсь поссориться с сестрой навсегда. Она мне такие гадости наговорила. Вытерла скатившуюся слезу. Сыт по горло слушать мнение стервятников. Она смирится. Слышишь, Ань? Хочешь, лично вас помирю. Ворвался в губы. И между нами возросло желание. Алик медленно раздел меня, забывая про все правила приличия. Не стыдно, развратник? Любовь околдовала. Мечтаю согревать свою невесту поцелуями. Страстно притянул в свои объятия. Ветер развивал мои волосы, а я вдыхала ноздрями морской воздух, опускаясь до разврата. Только не лги, Алик, не потерплю измен. Дуреха, я тобой дышу. Сам оголился, а после вошел в меня. И охватил кайф, который приятно разливался по венам. Сложно было отвергать нашу страсть. Она разжигала, как костер. Мерзавец проникал так жестко, стремясь подчинить. Спятил, какой стыд. Гляди, Анька, превратила в одержимого психа. Вторгался с такой жадностью, сразу охватил оргазм. Он подчинил мое тело. Я прикусила губы, боясь так громко застонать. Тем временем хам развернулся к перилам и бесцеремонно вторгался сзади. Он совершенно не щадил меня, доминируя в сексе. Безумец! «Мы больше не расстанемся, у нас такая страстная любовь, малышка», — схватил за волосы и жестко трахал. Испытывала оргазм один за другим и медленно слабела. Сволочь. Так еще не выспалась, а разбудил бабник, который принес поднос с морепродуктами. «Наша развратница недовольна? А ну марш в каюту!» — хлопнул по заднице. «Разбаловать решил? Но я же влюблен до сумасшествия. Попробуй креветки». «Знаешь, а ты не такой засранец», — бросила комплимент. А он поцеловал мою руку. «Хамка! Сложно доброе слово сказать!» Навалился сверху. «Мое сердце любит только тебя!» «Подхалим! Спорим, я сильнее!» «Доказать?» Забрал поднос и так трепетно поцеловал. Лежала на кровати обнаженной, сгорая от его ненасытного взгляда. Алик был так красив. Раньше запрещала себе любоваться им. Но, к сожалению, между нами возникло сильное чувство. И сейчас я, наплевав на мораль, отдалась ему. Он так блаженно входил членом, что выгибалась от наслаждения. «Анька, моя малышка, никому не отдам», — поцеловал после секса. Мы так сильно устали, ночью мерзавец не разрешил встать с постели. К любовнику направилась. «Да, у нас свидание. Алик, не городи чепуху». Укрыла его одеялом, а сама на носочках вышла на палубу, держа гаджет в руке. Звонила подруга. Большое количество раз. Что за неприятности произошли? «Ань, пожалуйста, только не волнуйся. Мы так боялись испортить ваше путешествие». «Говори, хватит молчать», — бросила ей претензии. «Лиза сорвалась со скалы, мне так жаль». «Господи, какой ужас, она жива?» Едва не уронила я мобильный. «Да, но в критическом состоянии». «Малолетняя дура, кто ей позволил заниматься скалолазанием?» Потеряла я контроль под эмоциями. «Не огорчайся, в стрессовых ситуациях нельзя психовать». «Сдурела?» «Речь про мою сестру». В гневе бросила телефон. Видимо, крик был слишком громкий, раз проснулся Алик. «Чего бешеная такая? Спать ложись?» «Развратный ублюдок, скажи, тебе мало? Все о сексе думаешь?» «Ань, какая муха укусила? Все было нормально, мы не ругались». Обратился с претензиями. А мне было сложно справиться с душевной болью. Лиза попала в беду, ее веревка оборвалась. Наивная поехала в горы. Она психически больная, без инструктора и особого снаряжения. Это запрещено же делать. Блеснуть умом решил. Несчастный случай произошел. Смысл сейчас искать виноватых, Алик? Нагрубила хаму. Мне так не терпелось увидеть врача и узнать ее диагноз. Причалили в порт, сразу заказала билет. Такой нервной еще не была. «Укуманись, давай переночуем в отеле». «Алик, а если она умрет?» «Может, тебе эгоистичному выродку плевать, а я должна с ней поговорить». Села на борт самолета. Разумеется, он составил компанию. так сильно волновалась и по прилету поехала в клинику. Медсестры оказались враждебно настроены. «Где моя сестра? Как ее самочувствие?» «Девушка, сохраняйте спокойствие». «Почему у вас только жестокость? Я переживаю», — разревелась, находясь в коридоре. Здесь сразу позвали врача. «Анна, не тратьте нервы», — пригласил в кабинет. «Почему они не разрешили ее навестить?» «Лиза спит, опасность миновала», — доложил медик. Даже вздохнула с облегчением. «Спасибо, как вас благодарить?» — заулыбалась. «К сожалению, радоваться нечему. Но вы сами сообщили, что ее самочувствие наладилось». «Совершенно верно, она не смертельно больна, но при падении сломала позвоночник. Там была большая высота, поэтому возникли осложнения», — утверждал мужчина. «Пожалуйста, не мучайте, я с ума сойду», — рассчитывала выведать информацию. Старик лишь снял очки и печально уставился в окно. «Нет, вы лжете. Она здорова и никогда не жаловалась на здоровье. Она инвалид. Лиза не сможет ходить. Но сейчас, увы, слабенькая и нуждается в заботе». «Безалаберная. Кто ее просил ехать в горы? Вы ее осуждаете? Это непозволительно. Поймите, у меня стресс. Вам придется сложно». У девушки подавлено настроение. «Представьте услышать такую новость. Стать калекой в юном возрасте», — рассуждал врач. «Шанс на выздоровление есть? Боюсь, нет. Хотя если вы помиритесь и станете одной семьей, возможно, девушка пойдет на поправку». «Расскажите, из-за чего вы разругались?» — заинтересовался. «Ее супруг влюбился в меня». «Видимо, с этим и связана ее душевная травма. В бреду она называла его имя», — окончательно огорчил. Вытирала горькие слезы, ощущая угрызение совести. «Я виновата. Нельзя было отпускать неопытную дуреху. Но мы так сильно повздорили», — достала платок. «Не плачьте, боль пройдет. Она вас ценит. Не теряйте надежду с ней помириться», — добавил доктор. Но сейчас в душе был пепел. Лиза долго страдала от неразделенной любви, что посмела совершить настолько легкомысленный поступок. Хотелось рыдать от безысходности. Бедняжка не заслужила такую судьбу.